Через 5 лет по смерти дочери, в самом конце 1597 года, царь Федор занемог смертельную болезнью и 7 января 1598 года в час утра скончался. Мужеское племя Калиты пресеклось. Оставалась одна женщина, дочь несчастного двоюродного брата Иоаннова Владимира Андреевича, вдова титулярного ливонского короля Магнуса, Марфа Марья Владимировна, возвратившаяся по смерти мужа в Россию. Но и она была мертва для света, была монахинею. Пострижение ее, говорят, было невольное. У ней была дочь Евдокия, но и та умерла еще в детстве, говорят, также смертью неестественную. Оставался еще человек, который не только носил название царя и великого князя, но и действительно царствовал одно время в Москве по воле Грозного, крещенный Касимовский хан Симеон Бекбулатович. В начале царствования Федора он еще упоминается в разрядах под именем царя Тверского и первенствует пред боярами, но потом летопись говорит, что его свели в село Кушалино. Дворовых людей было у него немного, жил он в скудости. Наконец он ослеп, и в этом несчастье летопись прямо обвиняет Годунова. Не пощадили Годунова и от обвинения в смерти самого царя Федора.